Здравствуйте, я Филипп Дзитко. Я Кирилл Головастиков. А вы слушаете «Комплекс неполноценности», подкаст, в котором мы разговариваем с лучшими гуманитарными учеными нашего времени, чтобы почувствовать себя хоть немножко умнее, чем мы есть на самом деле. Арзамас представляет. Комплекс. Комплекс неполноценности. Так, а теперь внимание. Если рядом с вами дети, то лучше отойдите от них и уже тогда нас слушайте. Вот в чем дело. Сегодняшний разговор мы посвящаем сразу двум темам – сексу и Пушкину. Если точнее, то речь будет о том, что называется нецензурная лексика в поэзии, а именно ругани, скабрезности, короче говоря, всякой неприличке. Во-вторых, мы поговорим о самом святом и лучшем, что в русской литературе есть – о Пушкине. И про похабщину, и про Пушкина мы говорим с нашим любимым лектором, автором «Арзамаса», Алиной Бодровой. Алина занимается историей русской литературы XIX века. Среди прочего, она автор комментариев к собраниям сочинений Баратынского, Лермонтова и, собственно, Пушкина. Тексты названных великих людей понять без разговора о запретном, интимном или эротическом, увы или к счастью, совершенно невозможно. Как устроен текст, как люди относились к этим темам, какую роль все это играло в пушкинскую эпоху. Ну и, наконец, почему все это важно тем, кто любит русскую литературу и русский язык. Да, очень хочется восстановить тот контекст, внутри которого жил человек, который писал то «Онегин, я тогда моложе» и «Любовь еще быть может», то гораздо менее приличный «Тень Баркова» и «Гаврилиаду». Для этого надо понять, как тогда была устроена литература, что можно, а что нельзя, какова была роль мата в языковом сознании и в каком качестве себя ощущал сам поэт. Вторая вещь, о которой мы поговорим, это не мат, но всякая другая похабщина. Понятно, что материться в печати было запрещено, но про всякие грубые, пошлые смыслы поэты все же думали. Во-первых, все эти смыслы интимные, про секс и про испражнения – это вообще-то важная часть жизни. А во-вторых, это отличный повод для шуток. Сейчас, когда мы шутим в компании, в основном это всякие двусмысленности, построенные на всех этих темах. Понятно, что раз все это нельзя в печати, то тем больше усилий Пушкин и его друзья тратили на то, чтобы завуалировать эти тайные смыслы, сделать так, чтобы они были понятны только своим, друзьям и другим поэтам, чтобы цензура не могла к тексту формально придраться. А если этот текст не для печати, а, например, для женского альбома, то чтобы все эти пошлые смыслы не были сразу всем очевидны. Да, потом все эти тайные смыслы находят филологи, пушкинисты, которые так много знают о Пушкине и его эпохе, что могут взломать даже тот код, который был не под силу цензуре и многим современникам. В этом подкасте будет много мата, но мы его весь закрякаем, вот так. Это чтобы вы не ленились, а совершали интеллектуальную работу и догадывались, какие слова там были. Ну, а если не догадываетесь, то просто погуглите, все есть в сети. А еще в этом подкасте у нас будет внезапный незапланированный гость. Ждите и все услышите. Итак, в студии Алина Бодрова. Алина, у меня к тебе первый вопрос. Какой Пушкин правильный? Тот, который я помню «Чудное мгновение», или тот, который с матом? Ну, настоящий он и тот, и другой. И, собственно, подлинный или настоящий, аутентичный образ Пушкина, как и любого другого поэта, складывается из этого самого «Чудного мгновения», «Покоя и воли», декабристских стихов, а с другой стороны, из этой настоящей устной стихии, в которой есть, естественно, место разным матерным, скабрёзным, неприличным словам, ярким образом, образным выражением. Так что Пушкин именно интересен этим замечательным смешением очень разных элементов. В этом смысле он действительно наше все. В нашем разговоре будет два Пушкина. Одного я предлагаю называть «Софт Пушкин». Это Пушкин про чудное мгновение, покой и волю и... глубину сибирских руд. Глубину сибирских руд. Второго я предлагаю назвать «Гангста Пушкина», на которого будет особое внимание. Итак, 14-й год. С одной стороны, Пушкин в лицее пишет «Где ты, краса Москвы, стоглавый, родимый прелесть страны?» С другой стороны, он пишет поэму «Тень Баркова», крайне непристойную поэму, которую сейчас даже не найти в собраниях сочинений. Филипп, можно кивни, чтобы я понял, что можно было прочитать этот ужасный текст? Необходимо. Хорошо. однажды зимним вечерком в борделе на Мещанской сошлись с растриженным попом поэт Корнет Уланской, московский модный молодец, подьячий сената и третий гильдии купец, да пьяных два солдата. Всяк пуншу осушив бокал, лег с молодою и на постели откачал горячую. Один и тот же человек пишет эти разные тексты в один и тот же год. Ну и пример, который любят вспоминать, это то самое чудное мгновение, посвященное Ане Петровне Керн. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. О, нет, только не эта цитата. Вторая цитата – это цитата из письма Соболевскому, в котором Пушкин проясняет суть отношений с чудным мгновением. Он пишет: «Безалаберный, ты ничего не пишешь мне 2100 рублей, мною тебе должных, а пишешь мне о мадам Керн, которую с помощью Божией я на днях…» Алина, какое там слово? Извиняюсь. Алина, ты видела это в рукописи или это ты знаешь? Потому что, конечно, собрание сочинений печатают это без этого слова. Были периоды, когда эти слова все-таки в печать допускались. И в ряде изданий, разумеется, специализированных, эти купюры восстанавливались. Некоторое количество этих экземпляров, естественно, сохранилось и всегда были доступны исследователям. То есть им не обязательно для того, чтобы посмотреть, как именно матерился Пушкин, смотреть в рукопись. Но вообще-то вот эта традиция издания с купюрами, она лишает нас, на самом деле, очень интересного пласта. Собственно, истории русского мата. Некоторые глаголы, да, или глагольные формы, или даже, собственно, не обязательно глагольные, они из языка исчезают. И современный читатель начинает думать, что там было какое-то совершенно другое слово. Или не может и вообще его не было. То есть переписка, частная переписка – это способ узнать, как люди матерились 200 лет назад. Да, это, собственно, один из главных источников. Да? Он фиксирует отсутствующую устную речь. Да? То, что мы никак не можем узнать из... А почему это важно? Ну, вот матерились. Ну и что? Эта лексика эволюционирует, как и все остальное. Да? И почему мы должны лишать себя этого знания? Кроме того, в пушкинских письмах убирают и купируют не только слова, далеко не только собственно матерные, да, те, которые ограничены набором корней, да, но и слова непристойные, вроде слова «жопа», прошу прощения, да, они... Вот они тоже, этих слов в изданиях вы не найдете. А между прочим, поэт Пушкин совершенно не стеснялся это слово употреблять в переписке даже с Натальей Николаевной. Ну, опять же, есть такие сферы, собственно, жизни, поэзии, такие тематические комплексы, где неизбежно, да, мы вовлекаемся в табуированные сферы. Да? Прежде всего, это связано, конечно, с эротической поэзии. Творцом вот такого рода литературы, поэзии, я бы сказала, да, был замечательный поэт XVIII века Иван Сергеевич. Которым поистине гордится наша страна. Вообще-то в... Недостаточно гордиться. Значит, Иван Семенович Барков, да? Его известность, конечно, связана с вот этими самыми непристойными текстами, но тоже важно про него понимать, что это было не главное, чем он занимался. Вообще-то он был учеником Ломоносова, серьезным переводчиком с латыни. Но в свободное, так сказать, от академической службы времени он действительно писал непристойные стихи. Но тоже не надо думать, что барковские сочинения, ода мужскому половому органу, женскому и, значит, какие-то еще сочинения на похожие темы, что это просто чисто литературная шутка. У барковской традиции было очень серьезное литературное значение. Барков брал высокую традицию оды, которая сложилась при его учителе Ломоносове, когда основным штилем был штиль высокий, да, мы пишем высоко о высоком. Барков брал эту самую поэтику высокой оды, но при помощи одических ходов он описывал разные вещи, которые нельзя назвать высокими, даже приличными. Ну, соответственно, то, что связано с эротическими сюжетами. И поэтому Барков ввел в ведическую традицию непристойные слова. То есть если вы откроете любую Барковскую оду, то она будет очень сильно перекликаться с одой Ломоносова. Только там вместе с, значит, возвышенными фигурами, да, фигурами речи, будет употребляться непристойная лексика. Можешь что-нибудь процитировать? А вот Ломоносов. «Золотой уже деницы перст завесу света вскрыл звездами. От встока скачет по стуверст, пуская искры конь ноздрями». А вот Барков, описание утренней зари. «Уже зари багряный путь открылся дремлющим зеницам. Зефир прохладный начал дуть под юбки бабам и девицам». Ну, это пристойная часть. Ну, вот, например, тоже Ломоносов. «Что бьет за странный шум в мой слух? Пустыня, лес и воздух воет». А, например, вот смотрите, Барков. «Боязнь во всех стеснила дух, и слабеют, сердце ноет». Ну, в общем, абсолютно... Жизненная ситуация. Мне очень нравится, что Барков добавлял в оды Ломоносова матерные слова не чтобы посмеяться над Ломоносовым, не чтобы, не потому что ему не нравился Ломоносов, а ровно наоборот, потому что ему очень нравился Ломоносов, но просто как любой разумный человек, он понимал, что с матом что угодно лучше. Да, именно. И это действительно ужасно важно, что... оды Баркова никак не дискредитировали Ломоносова, а наоборот показывали, какая замечательная эта поэтика. Годится для всего. Да, годится для всего. И тем выразительнее оказывались описания вот этих всех непристойностей. Но почему Барков важен не просто как основоположник, значит, русской матерной потаённой поэзии? Потому что вот этот самый путь соединения очень высокого с очень низким, потом этот принцип был трансформирован в нормальную, да, пристойную поэзию. И здесь учеником Баркова удивительным образом оказался Гавриил Романович Державин. Державин, разумеется, как и многие, да, был, конечно, хорошо очень знаком с барковскими одами. Это такая поэтика, когда берется что-то очень высокое, то есть относящееся к государственной сфере жизни, к творчеству, к воинским подвигам, и соединяется с чем-то очень личным, интимным. Ведь, собственно, барковская непристойность, она же вот про то самое, про тот опыт, который есть у каждого, но о котором не принято говорить вслух. Собственно, на этом построены оды Державина. Та же самая знаменитая «Фелица», которая произвела огромное впечатление на Екатерину. Как она устроена? Это похвала императрицы, ее доблестям, ее добродетелям и уму, но при этом там описывается ее, собственно, обычная жизнь, да, что она... Она там как человек. Да, абсолютно, что она ходит, значит, на прогулку, да, что... Или Державин сравнивает поэзию с лимонадом, да, но тоже это казалось, ну, совершенно невозможным, да, вызывающим, потому что поэзия должна была сравниваться с чем-то высоким, да, с Олимпом, там, музы всякие, да, вдохновение. Понятно, то есть получается, что Барков повлиял и на Державина, хотя Державин, разумеется, в своих ходах, обращенных к Екатерине, вовсе не собирался материться. Итак, есть случаи, когда непристойное о непристойном. Это Барков. А что еще бывает? Ну, что еще бывает? Бывает, когда непристойное вторгается в совершенно пристойные темы. Да? Чаще всего такие случаи мы находим в эпиграммах. Например, когда матерные слова употребляются для усиления сатирического выпада. Да? Ну, например, та же пушкинская эпиграмма на Аракчеева, да, «Всей России притеснитель», где он в конце назван «грошевой солдат». Но также это не удивляет нас, как употребление, когда в фривольных стихах, то есть в стихах, написанных на какую-нибудь эротическую тему, употребляются неприличные слова. Да? Например, там Пушкин описывает вдохновение и поэтическую продукцию, значит, свою в Михайловском, как словесное испражнение. У них, значит, с Вяземским прям есть такая очень большая переписка на эту тему, что, значит, «улыбнись, моя красотка, на моё говно». То есть на стихи имеется в виду? Да, Пушкин пишет о себе, да, в глуши измучаясь жизнью постной, да, изнемогая животом, я не парю, сижу орлом и болен праздностью поносной. Вот здесь, на самом деле, очень, мы имеем дело тоже с словесной игрой, да, потому что поносная праздность здесь в слове «поносной» соединяется высокое церковнославянское вообще-то слово, да, значит, поносный, как такой вот, ну, нехороший, позорный, да, а с другой стороны, конечно, слово разговорное, да, обозначающее известного рода желудочное... Диарею. Недомогание, да. Слушайте, я сейчас перебью интервью с Алиной, прежде чем мы сменим тему и перейдем от матерной похабщины к похабщине без мата. Дело в том, что я совсем недавно, по совершенно другому поводу, для другого подкаста, брал интервью у еще одного нашего лектора, филолога Игоря Пильчикова. По его мнению, если сильно упрощать, вся вселенная Пушкина — это один огромный литературный эксперимент по дерзкому смешению стилей. И если на одном краю своей творческой вселенной Пушкин экспериментирует с высоким стилем, где-нибудь в «Онегине» или в «Андрее Шинье», то, значит, на противоположном полюсе обязательно должен быть эксперимент с грубыми словами и даже с матом. Мне показалось очень логичным включить сюда кусочек из этого интервью. Итак, о мате у Пушкина рассказывает Игорь Пильчиков. Как сам Пушкин относился к этой лексике и фразеологии? С одной стороны, он легко употреблял их в шутливых и пародийных стихотворениях, не предназначенных для печати. Потому что в это время, помимо, собственно, официальной поэзии, существует поэзия домашних салонов, кружков. Она питает официальную литературу, но не совпадает с ней. И там можно делать то, чего делать в официальной литературе нельзя, хотя можно на это намекнуть для своих. С другой стороны, Пушкин употребляет грубую матерную лексику в письмах. Зачем он это делает? Один из элементов пушкинской стилистической программы – это включение стилистически разнообразных слов в литературный язык. С некоторыми своими друзьями, с Вяземским и Соболевским, Пушкин употребляет матерное выражение вполне активно в переписке. Более того, Пушкин экспериментирует с матом в тексте не только в домашнем. Отличным примером пушкинского эксперимента с границей между табуированным и нетабуированным является стихотворение «Телега жизни». Это философская притча на традиционную тему о эпохах человеческой жизни. И вот туда Пушкин вводит то, что он назвал русский титул. Ну, я напомню начало этого стихотворения. «Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой, седое время, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и, презирая лень и негу, кричим «Пошел, мать!» Ну и так далее. На месте, где я остановился, с разрешения Пушкина стоит отточие. Но поскольку оно находится на рифме, то любой читатель понимает, какие слова там имеются в виду. Телега жизни – это простая метафора. Путь – это жизнь, утро – это молодость, вечер – это старость и так далее. Это произведение на серьезную тему, это моральная аллегория, адресованная всем читателям. Вот это то, что можно считать образцовым использованием мата в литературе, его функции экспрессии и связи с разговорным и народным началом использованы в полной мере. Ну что, выясняется, что мат – это не просто хулиганство и веселье, а вполне закономерная часть литературной программы лучшего из русских писателей. Так, возвращаемся к Алине. Теперь по программе не грубый мат, а тонкие непристойные намеки. Это все, значит, такие случаи, когда у нас как бы плохие слова, нехорошие. Мы видим их в тексте. А давайте теперь посмотрим на те случаи, когда никаких неприличных слов нету, а смысл неприличный есть. Так. Тут тоже разные, значит, есть истории. Собственно, стихи нескромного содержания, да, это тоже такая, ну, сама по себе очень интересная задача, да, когда... Это что такое? Это любовные стихи? Ну, в основном любовные, конечно. Когда у вас есть, ну, как бы не очень приличная тема, то, о чем не говорят вслух, да, секс. Значит, ну, да, да, плотская, значит, разные виды плотской любви, да, причем не обязательно, я бы сказала, гетероэротической, да, тут это тоже важно заметить, да, и вам надо ее так описать, чтобы это не оскорбляло ничьей нравственности, да, чтобы это было цензурой, пристойно. Прежде всего. Ну, цензуры и вообще литературы. И с другой стороны, если матерная, вот эта самая потаённая поэзия, она считалась всегда поэзией не для дам, то как-то надо же женщинам тоже дать возможность выразить эти самые чувства, да? Намекнуть на них. Ну, да, да, да, сказать о собственных и вообще задать парадигму, собственно, чувственную эту парадигму, да, и в этом смысле любовные стихи, да, имели вот такое свое особое значение. Это к чему приводило? С одной стороны, это приводило к появлению такого перифрастического языка, когда ничего не называлось, не называется прямо. Да, ну когда постоянно девушка... Барков все называл прямо, а теперь нужно как-то сказать о похожих вещах, о похожих процессах, да, но другими словами, более возвышенными. Да, конечно, да. И тут разные могли быть пути, да, пути аллегории, да, там описание, опять же, девушки, там как-то потаённого цветка, например, да, и значит, что там шмель должен что-нибудь похитить, опылить. При этом, да? Подобная история очень часто выглядит гораздо более неприличным образом, чем когда все называется напрямки. Ой, есть прекрасная история про это, про то, как Пушкин перечитывал Батюшкова и нашел стихотворение, которое казалось ему худшим стихотворением Батюшкова, где какая-то ночная влага орошает маки, и он... Так крапит ночные маки. Да, что? Крапит ночные маки, и он написал, что этот стих достоин пера Баркова, хотя в реальности Барков, конечно, написал бы прям грубыми словами. Он написал, дрочит на маке, да, но... Смысл был настолько неприличен, который Пушкин читал, который Батюшков не подразумевал, конечно же, да, что он, ему показалось, что это дикая пошлость и похабщина. Или тут тоже можно вспомнить пушкинское стихотворение знаменитое «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». Оно, впрочем, не было напечатано, естественно, да, ну, собственно, оно посвящено, да, двум, со сравнением двух женских темпераментов. Необходимо его прочитать. Да, это, конечно, стихотворение замечательное. Да, нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, отступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласт и язвою лапзаний, она торопит миг последних содроганий. Да, и дальше там описывается другой темперамент, да, сколь милее ты, смиренница моя, и, значит, дальше, да, что она в конце, да, делит пламень по неволе. Да? Так, ну и что, это же непристойное стихотворение. Ну, оно, да, но оно по сути непристойное, но ни одного непристойного слова там нет. Но это понятно, это стихотворение, которое прямо посвящено, значит, любовной истоме и все, что ее сопровождает, да? Но существуют вещи, которые выглядят полностью невинными, однако литературоведы потом, долго подумав, находят в них жутко непристойные содержания. Расскажи об этом, пожалуйста. Да, такое тоже же, конечно, бывает. Например, изображение Ленского, да, в «Онегине». Все мы знаем, что Ленский человек серьезный. К Ольге он относится тоже, значит, с невероятным таким чувством. Но в пушкинском описании Ленского то и дело проскакивают, собственно, те мысли, которые, собственно, Ленский вероятнее всего тоже испытывает к Ольге. Да? Но помните, он как-то к Онегину приезжает и говорит, что как похорошели, значит, Ольга, как похорошели у ней, значит, что за плечи, что за грудь, что за душа. Грудь и душа, значит, абсолютно в одном ряду. Или когда, опять же, описывается та же самая Ольга, да, там, как Ленский описывает свои чувства, когда, значит, он испытывает ревность к Онегину, да, что вы лилей, стебелек увял, еще полуоткрытый. Тут тоже, на самом деле, совершенно эротические разные метафоры. И читатель текстов... Метафоры. И читатель пушкинских текстов прекрасно это считывал, потому что он был еще внутри всей этой литературной традиции. Да, тот, кто читал Баркова, да, и был знаком с французской такого, значит, эротической поэзией, да, где за этими перифразическими оборотами, собственно, понятно, что стояло, да, конечно, такие знаки опознавались. Или тоже, опять же, Ленский тот же, да, на лоно тишины лились его живые слезы, да, эти самые лоно тишины. И живые слезы имели, опять же, по-французскому, вот этом полупристойном языке, совершенно конкретные коннотации. То есть, получается, если мы считываем этот намек, Ленский, он какой? Это, получается, не такой возвышенный поэт, как кажется, а на самом деле человек с глубоко подавленным эротизмом, который никак не выйдет наружу. И несчастный в эротическом смысле. Так, что ли, получается? Ну, получается так. И, собственно, вот та интерпретация образа Ленского, который в двух своих замечательных книгах о Пушкине дает Олег Анатольевич Проскурин, она, собственно, такая, да, что тут даже дело не в Ленском. Дело в отношении к нему Пушкина. Ленский, собственно, ну, как многие фигуры в Онегине, Ленский очень многоплановая фигура, состоящая из очень разных пластов. И Пушкин по-разному относится к этим разным ипостасям Ленского. Он сам хочет быть возвышенным поэтом, да, и, собственно, то, как он себя ведет в романе, вся его романная характеристика выдает в нем вот этого пылкого молодого человека, который способен в мелком абсолютно, да, там, внимании Онегина к Ольге увидеть намек на страшный, чудовищный разврат, да. И, ну, в общем, он ведет себя по возвышенной модели, но при этом в плане автора, да, который создает, собственно, описание Ленского, мы видим, что в нем есть еще куча всяких вот таких элементов, которые, как бы, вот этот Ленский хочет в себе подавить. Но поэт Пушкин твердо знает, что в нем вот есть еще это, потому что он знает это по себе, по своим друзьям и так далее. Да? Алина, я знаю, что ты сама нашла один такой непристойный подтекст в одном пушкинском мадригале, то есть Стивом стихотворение «Женщине в альбом». Расскажи, пожалуйста. Да, это история стихотворения, обращенного к Катерине Тимашевой, поэтессе светской московской даме. Один из немногих текстов, написанных осенью 26-го года. Вот давайте, собственно, посмотрим на этот текст, попробуем понять, можно ли в нем на первый взгляд, или даже, может быть, на второй, обнаружить какой-нибудь непристойный смысл или подтекст. На первый взгляд, это типичный мадригал, хвалебное стихотворение женщине-поэту. Смотрите. «Я видел вас, я их читал, сии прелестные создания, где ваши томные мечтания боготворят свой идеал. Я пил отраву в вашем взоре, в душой исполненных чертах, и в вашем милом разговоре, и в ваших пламенных стихах, соперницы запретной розы, блажен бессмертный идеал. Сто крат блажен, кто вам внушал немного рифма и много прозы». Так, давай-ка попытаемся понять, вот о чем это стихотворение. Я на первый взгляд вижу вот что. Это значит, поэт пытается подольститься к женщине, которая сама поэт, и он говорил, что я читал ваши стихи, они мне очень понравились, вы сами мне очень нравитесь, с вами приятно общаться. А дальше он говорит что-то про соперницу запретной розы, что я не понимаю. И дальше говорит, блажен, наверное, ваш бойфренд, тот, с кем вы, значит, проводите время. Ну да, блажен, что вот вы такая прекрасная, у вас такие прекрасные стихи, и сами вы замечательная. И вы такая замечательная, что можно завидовать тому, кто внушает вам не только или же не столько стихи, сколько прозу. Но в данном случае имеется в виду муж, очевидно, муж Тимашевой. Это был оренбургский казачий атаман. Они уже к тому времени лет 10 как были женаты. Да, еще важно, что они жили в разных местах. Тимашева жила в Москве, муж ее жил в Оренбурге, поэтому неизбежно возникала переписка. И, собственно, немного рифмы и много прозы. Прозы прозы почтовой, плюс проза то такой есть, прозы жизни, да? То есть здесь намек на бытовые обстоятельства, на то, что они редко виделись и много переписывались. Ну да, но а с другой стороны, муж тот, кто имеет на нее право, да, тот, кто владеет этой же женщиной и кто владеет ее сердцем. Давай делать шаг дальше и подбираться к непристойностям. Да, но, значит, тут вот ты обратил внимание на странное сравнение с запретной розой, которая в печати, это же важно, да, что стихотворение не только было вписано в альбом этой самой Тимашевой, сохранился пушкинский автограф, но и было через несколько лет опубликовано в альманахе, да, то есть это вполне текст, рассчитанный на публикацию и на распространение, да. И эта самая запретная роза в публикации была выделена курсивом, соответственно, в альбоме подчеркнута. То есть это что-то такое неожиданное. Что-то непонятное. Непонятное. Это тоже объясняется обращением к биографическим обстоятельствам. У Тимашевой была приятельница и дальняя родственница Елизавета Петровна Киндякова, которая в то время, значит, в 1926 году, была женой сильно старшего ее князя, значит, Лобанова-Ростовского, про которого было известно, что он никак не может выполнять никаких супружеских обязанностей. Так. Как мы помним по, значит, разным другим сюжетам, связанным с проблемой развода в XIX веке, такая недееспособность одного из супругов была реальным поводом для развода. И, собственно, в результате потом эта самая Киндякова с этим ужасным своим мужем, который ее всячески мучил еще ко всему прочему, она развелась и вышла замуж за человека, в которого была изначально влюблена, и который ее все эти тоже несколько лет, пока она была замужем, любил и ждал. Прекрасная история. То есть эта женщина, и это и есть запретная, да, роза. Да, да. Значит, а почему она запретная роза? Значит, всю эту историю про вот эту, значит, сложность супружеской жизни этой вот подруги Тимашевой тоже знали. Вот это тоже замечательно, да, что вроде бы такие совершенно интимные сферы, но в московском свете это было известно. Один большой Фейсбук. Ну да, да, да, только в переписке. И князь Вяземский, собственно, он нам тоже важен, потому что именно он познакомил Пушкина с Тимашевой. Он написал об этой самой вот несчастной Лобановой и Ростовской стихотворение, которое называлось «Запретная роза», где он в перифрастических разных оборотах описывал вот это вот несчастное замужество ее, да, что она была изображена как вот прекрасная роза, которую, значит, она вот в этом своем тяжелом состоянии, значит, прозябает, да, да, да, да. Стихи, значит, о замужестве без секса. Да, тяжелом, да. Так. И тут, значит, это первое такое завязка, которая, ну, комментаторов настораживает. Вообще, если ты называешь женщину соперницей запретной розы, то есть женщины, ну, очень несчастной в супружестве, то как бы делаешь ли ты таким образом женщине комплимент? Разве не все понятно? Получается, что он сравнивает одну женщину, муж которой живет за 3-9 земель в Оренбурге, и, значит, соответственно, единственное сношение, которое у них есть, это почтовые соотношения, он сравнивает ее с женщиной, которая замужем за импотентом. Так получается? Да, но комментаторы и этот смысл на самом деле отказывались видеть, потому что тогда начинало казаться, что Пушкин написал какое-то очень обидное стихотворение для Тимашевой. И то есть возникало у комментаторов его противоречие между, как бы, внешней формой этого мадригала. Хвалебный. И, да, абсолютно хвалебный. И таким вот каким-то злым, двусмысленным, игривым, злым пуантом. Но мы знаем, что Пушкин совершенно не был чужд такой манере, да, и даже сам он в «Онегине» пишет, да, и шевелятся эпиграммы во глубине моей души, а ты мадригалы им пиши, да, значит, угу, когда женщина подает альбом. Но тут еще это такая первая зацепка, которая заставляет насторожиться. Что дальше? Дальше еще очень важно, что Тимашева поэтесса, и Пушкин как бы хвалит ее сочинение, да, прелестные создания и так далее. Тут еще замечательно, что описание стихов Тимаша очень близко перекликается, на самом деле, с описанием стихов Ленского, к которым, как мы знаем, у Пушкина было тоже очень сложное отношение, да, и не то, что он их ценит. Да? И само противопоставление, что, что блаженней тот, кто внушает женщине, прекрасной женщине-поэту, немного рифм и много прозы, тоже явно выдает пушкинскую большую симпатию к Тимашевой как к женщине, чем как к поэту. Более того, тут обнаруживается очень большая сатирическая традиция. Она как устроена, что женщины, вы лучше, не надо вам ничего писать, вы без стихов говорите прекрасной прозой. Что вы прекрасно справляетесь и без всяких стихов со своей задачей. Да, именно, именно. И это еще одна линия, по которой видно, что это совсем... То есть это может, и мадригал, но у него есть двойное дно, да, связанное в том числе вот с обличением женского сочинительства. Которое на тот момент не то чтобы в России вообще распространено. Да, да? Совсем нет. Одно, два, три имени, да? Да, Анна Бунина, ну вот, Тимашева. Но стихи Тимашевой в этот момент не печатались. Она стала появляться в печати только в начале 30-х годов. Но вообще-то, тут тоже довольно любопытно, что в списках ее стихи распространялись. Мне Пушкин знал ее стихи? Да, да, да. Она ему показывала, скорее всего. Вот, но мне тут недавно попался альбом, в котором переписаны тоже в некотором довольно товарном, я бы сказала, количестве стихи Тимашевой. Они довольно плохие, надо сказать. И, ну, Пушкин не мог испытывать никакого восторга, конечно, от знакомства с этими созданиями. Уже этот пласт намеков, да, заставляет читать это стихотворение особым образом. Но еще интереснее дело оказалось, когда обнаружился еще немножко непристойный вариант. Нашелся он вот каким образом. У Пушкина в Москве был приятель Сергей Александрович Соболевский, с которым Пушкин действительно очень близко дружил, хорошо проводил время, они, значит, по кабакам, женщинам и прочее, прочее. Соболевский при этом был человек замечательный, памятливый, сам сочинял эпиграммы и очень трепетно относился к пушкинскому наследию. После смерти Пушкина он решил послать Плетневу, который потом издавал журнал «Современник», основанный Пушкиным, некоторые стихи от Пушкина, которые не были в печати, в том числе, видимо, по памяти, он вспомнил это стихотворение Тимашевой. Значит, сохранилась копия, сделанная рукой Соболевского. И там последнее четверостишее дано в двух вариантах. Одно написано «для нас», другое «для дам». Ну, «для дам», как вы можете догадываться, это то самое окончание, которое мы знаем по автографу, знаем по публикации, и которое всегда печатается. Что же там «для нас»? А что «для нас»? Для нас вот что. Значит, там вот это заканчивается эта история, да, что вот он пил отраву во взоре, в разговоре и в стихах. А что дальше? «Покинув вас, уж я любовью пылал, но луч в уме блеснул, я в переулок повернул и с горя влез на Парасковью». Так. То есть что получается? Поэт пообщался с женщиной-поэтом и перевозбудился, ничего от нее не получил и пошел удовлетворять свои нужды какими-то другими способами, женщинами, не поэтами. Да, именно так, да, что Тимашева внушила ему такие сильные чувства, но никак, значит, не была готова, предназначена их разделить. Общалась с ним только на поэтическом уровне. Да, да, а ему хотелось иного, и поэтому ему пришлось, значит, эти свои, значит, потребности удовлетворить иначе. Что за человек? Что за человек? Лучший человек своей эпохи. Так, ну и что же получается? Вот. Какое... Да, что нам это дает? Да, ну, естественно, эту копию Соболевского видели многие исследователи, но этот четверостишие до сих пор не опубликовано. Ну, тоже понятно, по цензурным причинам. Но мне кажется, что, собственно, он не просто рисует для нас Пушкина-похабника, да, но обнаружение этого финального четверостишия окончательно убеждает нас, что в варианте «для дам» тоже как бы припрятано много разных неприличных, полуприличных смыслов. И это не просто хвальба женщине-поэту, которую мы видим, если читаем текст цензурной версии, текст для дам, да, напрямую, а что там очень много вот этой игривости, глубокого сомнения в том, что женщины должны и могут что-нибудь сочинять, и что и глубокой уверенности в том, что гораздо лучше, если женщина внушает любовь и еще желательно способна ответить на не поэтические, а самые настоящие сердечные чувства поэта. Ну что ж, на этой высокой ноте мы заканчиваем сегодняшний разговор. Это был подкаст сайта «Арзамас. Комплекс неполноценности». Мы благодарим Алину Бодрову за разговор, звукорежиссера Николая Антонова, студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн», а также музыкантов Илью Рубинштейна, виолончель, и Павла Домбровского, фортепиано, которые специально для нас играли музыку Петра Чайковского и Михаила Глинки. А если вы хотите узнать что-то еще по теме нашего сегодняшнего разговора, очень советую курс о Лермонтове. Там Алина рассказывает о чрезвычайно непристойных юнкерских поэмах Лермонтова и объясняет, как они потом проявляются в более серьезных и куда лучше известных вещах. Курс этот, конечно, есть и в нашем приложении, а на сайте есть видео, и вы сможете увидеть, как выглядит Алина.